Глава третья. Был ранний вечер. Солнце еще не зашло и отсвечивало в низких крышах Арса. Мы с Флоранс брели, взявшись за руки, по цветочной аллее, на удивление тихой и безлюдной, хотя всего в нескольких шагах от нас был центр города. Высокие стены садов были увиты клематисами и растениями, для меня диковинными, над головой нависали ветви смоковниц и яблонь. Флоранс давала мне урок французской архитектуры. «Вот видишь, ярко-зеленая краска здесь хорошо смотрится, правда?» Она постучала пальцем по лакированным ставням совсем недавно отреставрированного дома. «Да, пожалуй, она оживляет серый цвет камня». «Ну, выглядит чересчур новым». «А это, о, она показала на дом напротив. Белые ставни, какой примитив. Что, решили сэкономить на цветной краске или думают, что они в Париже? Вот эти куда лучше». Она остановилась, чтобы отковырнуть частичку тусклой зеленой краски с древних облупившихся ставен. Этот зеленый вполне приемлем, благодаря приглушенному оттенку. Но все равно ни один цвет из этих нельзя назвать правильным. В самом деле? Да, на этой улице мы его не найдем. Правильный это тот цвет, что использовал мой отец. Тот самый серо-голубой. Это настоящий цвет для окон и дверей на острове Ре. И люди действительно так озабочены подобной ерундой? О да, пойдем, ты увидишь таких людей. Меня ожидало немного социологии. Главную дорогу от центра города до пристани запрудили машины, велосипеды и пешеходы. Это была улица с односторонним движением, но велосипедисты игнорировали дорожные знаки и ехали навстречу потоку, опять-таки как в Париже. Мы остановились на углу, и Флоранс обратила мое внимание на одного прохожего. Высокий мужчина, лет 50, небритый, слегка небрежно одетый, с налетом соли на лице и руках, он напоминал некогда ходившего в кругосветку яхтсмена, которому пришлось заложить свой катамаран. «Бьюсь об заклад, что у него ставни выкрашены в правильный цвет. Он что, рыбак?» — спросил я. «Нет, он наверняка из Парижа или, может, из Ла-Рошель. Сюда приезжает на лето. Взгляни на его часы, ботинки, темные очки, что болтаются на шее. Видишь, он демонстрирует скрытые признаки богатства, так что никто и не примет его за спившегося старого рыбака. Но когда придет на рынок, он будет говорить с торговцем рыбой так, будто они вместе ловили эту рыбу. Все это снобизм в чистом виде. А теперь посмотри вон на того парня». На хлипком стареньком велосипеде ехал красавчик-юноша. Его широкая белая рубашка и старые левайсы давно забыли про утюг, и на вещах виднелись пятна, так что создавалось впечатление, будто парень последние полгода живет на пляже, укутываясь на ночь в одеяло из сушеных водорослей. «Отпрыск богатеев», — фыркнула Флоранс. «У него и автомобиль наверняка ржавый, а может, и доска для серфинга не лучше». От такого разнообразия извращенного снобизма у меня голова пошла кругом. Взять хотя бы Флоранс, парижанку, которая свысока поглядывала на тех, чьи велосипеды, оконные ставни выглядели слишком богато, и в то же время презирала тех, кто делал то же самое, что и она. Почему бы ей просто не отказаться от этих условностей и не взять себе приличный велик? Хотя сама Флоранс, надо отдать ей должное, в тот вечер была безупречна. Она оставила дома свой старый велосипед и выглядела потрясающе. Золотистая кожа блестела от ароматических масел, а топ из лайкры и белые брюки не оставляли ни у кого в радиусе 50 ярдов и малейшего сомнения в том, что нижнее белье на ней высшего класса. Это подтверждали и бретельки лифчика, и полоска трусиков танго на бедрах, которая как будто подсказала брюкам, что они лишние. Распущенные волосы струились по обнаженным плечам, а пупок и низ живота так и напрашивались на поцелуй. Мы выпили аперо в кафе на площади возле церкви, потом пошли к набережной. Я крепко держал Флоран за руку, чтобы никто даже не попытался похитить ее. «Нет», — сказала она, — «ты просто сопровождаешь меня. Когда идешь на обед, ты уже не должен выглядеть рыбаком. Ты должен выставлять меня на показ, демонстрировать как главный приз в телеигре под названием «Камасутра». Ты выиграл меня, и в конце вечера ты проводишь меня домой и насладишься всеми прелестями моего тела». «Это правда», — с надеждой произнес я. «Возможно. Но ты не должен показывать, что тебя распирает от гордости». «Хорошо. Я не знал, как правильно демонстрировать свою девушку в качестве секс-игрушки, но Флоранс, казалось, была довольна тем, как я одной рукой обнял ее за талию, а другой держал ее руку, совсем как в танцах из книжек Джейн Остин. На первый взгляд ресторан не соответствовал ожиданиям победителей телеигры «Камасутра». Заведение располагалось под огромным бледно-голубым навесом, пристроенным к заброшенному гаражу, во дворе которого навеки застыли старые механические грабли, видимо, служили напоминанием о труде соливаров. В интерьере сочетались светлое дерево, рыбацкие сети и сухоцветы, что в любой другой ситуации вынудило бы меня броситься на поиски полиции вкуса. Но, тем не менее, у входа в ожидании свободного столика стояли три группы отдыхающих, все одетые в стиле casual chic. Красивая молоденькая официантка с пирсом в пупке хмурила брови в подтверждении того, что мест нет. К счастью, мы зарезервировали столик заранее, и она провела нас в сад, усадив прямо под оливковым деревом. Будь у нас с собой банка с рассолом и несколько свободных месяцев, мы могли бы заготовить собственную закуску каперо, ожидая, пока у нас примут заказ. Другая девушка, дружелюбная, но слишком ярко накрашенная брюнетка, подошла с меню, написанным мелом на доске. Она прислонила доску к соседнему стулу и оставила нас медитировать. Когда она отвернулась, нашим взором открылся глубокий вырез на спине и татуировка в виде змейки, вылезающей из-под юбки. «Если еда здесь такая же аппетитная, как и персонал, то нам определенно повезло», — подумал я. Мужчина за соседним столиком остановил официантку, когда та проходила мимо. В рубашке поло и пуловере лакост он напоминал того богатого рыбака с набережной, разве что был моложе. «Бутылку нашего вина, как обычно», — сказал он. «Какого именно?» — растягивая слова, спросила девушка. «Вау!» Обед был настолько же симпатичный, насколько и вкусный. Каждый из нас съел по целому жареному сибасу, или «ба де лань», где «лань» означает, что рыбу поймали с помощью крючка и лески, а не рыбацкой сетью. Я догадался, что этот ресторан популярен именно благодаря своей хорошей кухне, а вовсе не потому, что кто-то назвал его модным. Но Флоранс умудрилась испортить мне десерт со странным названием, но вкуснейший холодный персиковый суп, когда сообщила, что завтра приезжает папа. «Сюда?» — спросил я. «Да, сюда, это же его дом». Я подумал, что было веселее, когда его дом принадлежал только нам, и сказал себе: «Надо не забыть сменить простыни на всех кроватях, где мы с Флоранс успели покувыркаться». «Он говорит, что ему не терпится познакомиться с тобой», — прибавила она. «О, да, назовите меня трусом, но я вовсе не горел желанием встретиться с человеком, чью машину помяли не без моей помощи».